«Продолжаем», — хлопнул в ладоши Кедр, и мгновенно восстановив боевое построение, отряд двинулся дальше. «Правильная реакция», — удовлетворенно улыбнулся я и направился следом. За последующие 3 часа поголовье мимиков в этом дремучем лесу снизилось больше, чем за предыдущие 7, и это несмотря на то, что Ярослава перестала успевать за темпом отряда. Да, состояние других она поддерживала идеальным, но вот сама нагрузки не выдерживала и начала сказываться ее физическая подготовка. Из-за этого малый начал получать больше ударов и был вынужден подставляться чаще, а Тина теперь больше защищалась, чем атаковала, и ранений на ее теле становилось все больше. На второй критичный момент в походе Кедр отреагировал похвально. Он не стал отчитывать, ругаться или снижать скорость движения, ведь это поставило бы под удар жизни отряда. Вместо этого Кедр собственными силами перекрыл проблемные места и подстраховал просевших товарищей. И чем больше Кедр брал на себя, тем больше раскрывался его дар. Пусть о своей самоотверженности безымянный молчал, но это считывалось его командой, и они старались ответить тем же. Отряд и сам не заметил, как их эффективность, несмотря на все сложности, лишь возросла и продолжала расти дальше. Они интуитивно закрыли проблемные места друг друга, и это помогло им сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Уже сейчас это были совсем не те люди, которые зашли в этот портал 10 часов назад, и главным маяком послужил именно Кедр. Тренируясь под началом Альберта, Безымянный смог перенять у одного из сильнейших ратников империи его безграничное упрямство и чувство гиперответственности за своих людей. В условиях природного леса, которые подходили Кедру, как никому другому, он понимал, что обязан делать больше. Отринув лишние размышления и не задаваясь вопросами как, он доверился самому себе и просто делал. Изучая на досуге личные дела своих бойцов, я понял, что главный боевой потенциал клана Теней заключен именно в Безымянных. Они были словно неограненные алмазы, которые до этого использовали, чтобы забивать гвозди. Светлые нарочно тормозили развитие Безымянных, чтобы не потерять над ними контроль. Лиса была первой ласточкой из Безымянных с сумасшедшим прогрессом. Коль, который до того, как я дал ему имя, не выделялся особыми способностями от остальных Безымянных, стал второй ласточкой, и его боевые навыки были уже сопоставимы с уровнем ратника. Недолго думая, я сделал третьей целью Кедра. Самый молодой из Безымянных с детства выделялся силой своей теней и при определенных условиях мог соперничать с Мраком. Но главной проблемой Кедра были не условия его природного аспекта тени, ограничивающие его дар, а он сам. Несмотря на свой талант, Кедр оставался единственным из Безымянных, кто не показал за эти недели никакого прогресса. Все его достижения, начиная победы в спарринге над Коллем и получением лицензии стража, заканчивая получением незаменимой роли в защите долины трех холмов. Все эти достижения были получены на багаже прошлой силы. А попав в тепличные условия, Кедр еще больше расслабился и уперся в стену своего развития. И моей главной задачей на этой тренировке было показать ему эту стену, которую он в упор не замечал. Но Кедр превзошел мои ожидания, и прямо сейчас он не просто увидел стену, а мгновенно начал искать способы ее проломить. «Похоже, я пробудил чудовище», — с улыбкой констатировал я, глядя, как радиус его дара разом скакнул с 42 метров до 300. С этого момента тактика отряда изменилась с «убегай и отбивайся», «найди сюда мимик», «пасть порву». Словно акула, почувствовавшая вкус крови, Кедр теперь инстинктивно бежал к самым крупным скоплениям мимиков и аннигилировал их за считанные минуты. И таких спящих чудовищ в клане теней еще 6 штук. Поняв, что операция «Пробуди Кедра» прошла успешно, я стал более внимательно наблюдать за остальными, и больше прочих меня удивила Тина. Ее стихийный ответ был ниже всех в отряде, но при этом она не ограничивалась одним лишь поиском тварей, наоборот, поняв, что Кедр справляется с этим без нее, девушка сконцентрировалась на состоянии союзников и как могла, снимала нагрузку с них. Малого подбадривала словами, Ярославу защищала своей грудью и уводила от любой опасности, а Кедр ему она просто позволила командовать и доводила его мысли до сведения отряда еще раньше, чем тот успевал их произнести. Все для того, чтобы тот меньше отвлекался. Так продолжалось еще 5 часов, спустя которые, Кедр вдруг остановился посреди леса. Весь в кровавых следах, внутренностях мимиков и мутной жижи, он склонился над ручейком и, обмыв лицо холодной водой, поднял на меня взгляд. Я лежал на широкой ветви старого дерева, сложив ногу на ногу, и поглядывал на грозно качающиеся вверху листья деревьев. «Что-то хочешь спросить?» Беззаботно поинтересовался я. К этому моменту сюда прибежали и остальные члены отряда. Выглядели они не лучше своего командира. 15-часовой марафон выжал из них все соки и мобилизовал все внутренние резервы. Хуже прочих выглядела Ярослава, которая стояла с полузакрытыми глазами, привалившись к груди Тины. «Мы убили всех», — объявил Кедр, наполнив водой бутылку, и передал ее обезвоженной Ярославе. Девушка попыталась ее взять, но пальцы не согнулись, и бутылка упала на землю. Покачав головой, бутылку попыталась поднять Тина, но едва она сделала шаг, как ноги подкосились, и та полетела вниз. От падения девушек на холодную землю спас малый, который вовремя подскочил и поймал девушек своими могучими лапами. Хотя и сам здоровяк весь дрожал от перегрузки. «Уверен, что всех?» – переспросил я, и Кедр нахмурился. Вместо ответа, он вновь попытался потянуть энергию из источника, чтобы просканировать местность, но еще миг назад откликающаяся без проблем сила теней не отозвалась. Кедра пошатнуло, и он едва смог устоять на ногах. «Запомни, приятель», — покачал я головой, — «расслабляться внутри портала — это верная смерть». «Я не расслаблялся», — возмутился Кедр и вновь попытался обратиться к дару, но тщетно. «Мы убили всех», — повторил я его фразу, — «это означает, что опасности нет». «Этот посыл почувствовали все, и теперь твой отряд не боеспособен», — кивнул я ему за спину. «Что?» — я закусил губу Кедр. «Но ведь опасности и правда нет», — попытался оправдаться он. «Почему?» «Потому что я здесь, не только я ведь проверил, все проверил». «А портал закрыт?» — без улыбки спросил я, и Кедр вдруг побледнел. «Построение. Полная готовность», — скомандовал безымянный. Но от былой силы отряда не осталось и следа. Неудивительно. Их тела еще несколько часов назад шагнули за свой предел, и лишь бушующий адреналин, вкупе с предельной концентрацией и остатками стихийной энергии в телах, помогали им этого не замечать. Но сейчас, когда они допустили мысль о том, что все закончилось, вся накопленная усталость разом навалилась на них, и теперь даже один простой мимик сможет их убить. Ошибка новичков, которая унесла жизни многих талантливых одаренных, уже не поможет, покачал я головой, отряд истощен. А что, если бы я оказался мимиком? Чего? Округлились глаза Кедра, и он отшагнул назад. Конечно, это не так, вздохнул я, но запомни, приятель, когда имеешь дело с мимиками, доверять нельзя ничему. Тут был сплошной молодняк, и в этот момент вдруг вздрогнула земля, а по лесу разлетелся пронзительный гул. А вот и их мать пробуждается. Потер я ладони, а Кедр и Малый стояли и смотрели, как толстая ветвь, на которой я сидел еще минуту назад, начала двигаться. Под пронзительный шелест листвы и хруст ломающейся древесины, странной формы широченное древо начало обретать ноги, а сквозь кору проступила маскировочная жижа. «Че встали?» – спросил я. «Выход вон там». «Выход, мы можем помочь», – начал было говорить Кедр, как вдруг все наши коммуникаторы синхронно мигнули уведомлением. Как это портал стало, плюс сглотнул ком в горле Малый, и с опаской глянул на продолжающего пробуждаться на наших глазах древнего мимика. «Я же сказал, когда имеешь дело с мимиками, ничему нельзя доверять. Даже Аргусу», — облизнулся я и обнажил коготь пустоты. «А теперь ножки в ручки и на выход, ребятки. Тренировка окончена», — добавил я Стали в голос и приправил его силой. На этот раз Кедр пререкаться не стал и, закусив губу, подхватил на руки Тину и скомандовал бежать. Малый кивнул и, переложив на плечо Ярославу, шепнул мне удачи и побежал следом за безымянным. В этот же миг сотни лиан вырвались из древа и устремились в погоню за беглецами. «Ну нет, жадина, твой противник я», — весело качнул я головой, и круговым движением когтя пустоты послал в обе стороны лезвия тьмы, срубившие змееподобные лианы на корню. Гигантское древо заверещало, а из сотен болтающихся обрубков потекла вязкая зеленая жижа. Мстительный древний мимик не готов был стерпеть такой наглости, и тут же со скрипом занес надо мной заслонившую весь небосвод гигантскую ветку и обрушил на меня. Ее ширина и скорость не оставляли мне ни шанса увернуться, но я и не пытался. Лезвие выставленного когтя пустоты жадно впилось в переполненную стихией природы плоть мимика, и на одну ветку у тварюшки стало меньше. Побочным эффектом стала вязкая жижа, которая окатила меня из разрубленной ветки, как из гидранта. Свист возникшего ветра бил по перепонкам, под ногами по голень бурлило болото из зеленой жижи, а вся стихийная энергия леса начала стягиваться на зов обозленному мимику. Тварь набирала силу с каждой секундой, но затягивать бой я не собирался и потянулся в карман к костяным перстням. Из портала я вышел с ног до головы пропитанной вонючей слизью. Внутренности мимика хлюпали в ботинках, стекали сквозь дырявые карманы, забили уши и скрипели на зубах. В какой-то степени я и сам был мимиком. К слову, на вкус жижа была на любителя, нечто вроде смузи из брокколи с сахаром и пряностями. Не то, чтобы я попробовал ее по своей воле, но после того, как я порубил на корешки гигантское древо, до выхода из портала мне пришлось буквально плыть. Пробовали когда-нибудь плыть по болоту? Нет, и не надо. Поверьте мне, разок даже пришлось нырнуть, когда кристалл у природы размером с мяч плюхнулся в воронку из жижи с подохшим мимиком. «Вы в порядке, босс?» Первым подлетел ко мне малый и хотел обнять, но тут же передумал и странно поморщившись, закрыл нос. «Это ведь вы, босс?» Не очень уверенно повторил он, глядя прямо на меня. «Я», сплевывая застывшую на зубах грязь, ответил я и направился к навесу палатки, где была разложена еда, а в спальных мешках лежали три человека. Не спал только Кедр, который лениво приоткрыл один глаз. «Хреново выглядите, командир», — болезненно улыбнулся он. «Бывало и хуже», — пожал я плечами и залил в себя бутылку воды, после чего обтер обветренные губы и поинтересовался: «А ты плавать умеешь?» «Да», — не очень уверенно протянул Кедр. «А что?» «Да пустяк», — отмахнулся я. «Кости древнего мимика надо будет сгонять собрать». А они, начав догадываться, сглотнул ком в горле Кедр. «Очень ценный материал. Не парься, водичка теплая. Правда, выловить надо в течение 5 часов, а то испортится», — шлепнул я его по плечу. От попавших на лицо капель жижи Кедр поморщился и брезгливо стер их с щеки, после чего огляделся и явно пожалел, что не притворился спящим. После чего его полный надежды взгляд переключился на вполне бодрствующего малого. «А вы чего это о море говорите?» «Да, эх, жаль, я плавать не умею», — вздохнул подошедший к нам малый. Кедр совсем паник. «Ну, значит, решено. С малого транспортировка, с тебя улов», — констатировал я, и в этот момент на темной дороге сверкнул фарами приближающийся кортеж из автомобилей, во главе которого гордо мчал грузовой пикап Федора. Глава 9. Проснулся я от того, что просто выспался. Непривычное, но без сомнений, приятное чувство, к которому можно и привыкнуть. С открытого балкона тянул свежий горный ветерок, до ушей доносились трели птиц, а мой сладкий сон не тревожили звонками или проблемами. Благодать. Единственное, что меня немного расстраивало, это образовавшийся застой энергии в мышцах. Это вчера я нашел способ размяться, а сегодня, с легкой надеждой, я просмотрел традиционные утренние отчеты Ликсы и не обнаружил там ни намека на угрозу. Фон Грейв трусливо сбежал на запад зализывать раны, Октавия исчезла с радаров, а князь Света забился в уголок и не отсвечивает. Вздохнув, я глянул на статус оставленного на князе следящего маяка. Пустота. С дня коронации осторожный светлый ни разу не воспользовался своим источником энергии, а без этого обнаружить его местоположение не получится. Эх, а сейчас я бы с радостью сгонял к князю в гости. Как раз утро свободное. Вчерашний бой с древним мимиком вышел коротким, но утомить меня сумел. Да и присматривать за ребятками 15 часов кряду — это не в потолок плевать. Зато за эти часы я успел расширить плетение энергоканалов, усилив эффективность активных путей. Внутри портала их раскачка получилась особенно эффективной, а энергетического всплеска от закрытия портала хватило для закрепления результата. Я прислушался к себе. Все три пути работают как часы, внутренний источник почти полон, а отдохнувшее тело так и пышет энергией. Красота. Поднявшись с кровати, я умылся, ополоснулся под бочкой и полил горшок с торчащей оттуда голой веткой мутно-зеленого цвета. Из всех добытых Кедром костей древнего мимика, относительно свежей оказалась лишь одна, ее я и посадил, украсив подоконник комендантских покоев. После чего я спустился в столовую и плотно позавтракал гигантским драником со сметаной и салатом из свежесобранных с грядок овощей. Единственное, в чем подкачали местные повара, был кофе. Но выбор был невелик, и через 10 минут после завтрака я с чашкой дрянного кофе в руках вышел во внутренний двор, окинул взглядом местную суету вокруг, ожидая встретить Федора. Вчера на выходе из портала старый вояка встретил меня не с пустыми руками, а передал еженедельный осколок, а в ответ получил от меня подготовленное Ликсой официальное предложение вступить в клан теней. Федор такого не ожидал и буквально светился от радости, но взял время на то, чтобы посоветоваться со своими близкими и подумать. «Видимо, еще думает», — отпил я горячий напиток и заметил, как сквозь толпу ко мне уверенной походкой идет молодой парень в тонкой серой куртке. Угрюмый, как бродячий пес, но с полным решительности взглядом молодой человек остановился передо мной. «Привет, Маркус», глубоко выдохнув, поздоровался Денис. «Привет», кивнул я, «я бы предложил тебе кофе, но с похмельем он не поможет». «Похмельем», не очень уверенно ответил парень, «ой, что пахнет, я бы сказал несет», усмехнулся я, «знаешь, мне стало даже любопытно, сколько нужно выпить, чтобы взяло сильнейшего лекаря в империи». «Ой, да брось так шутить сильнейшего», насупился Денис, «но если интересно, то дело не в количестве, а качестве пойла». «Хаем», задумчиво почесал я подбородок, «так вот почему твоя аптека так популярна». «Нет же», возмутился юный лекарь, «алкашку я не продаю, она только для личного пользования». Выпалил это парень уверенно, а потом виновато отвел взгляд. «Хочешь себя наказать, это твое дело», пожал я плечами, а про сильнейшего лекаря я не шутил. «Так быстро поднять на ноги Камиллу, как ты, не смог бы никто». «Спасибо», позволил себе робко улыбнуться Денис и осмотрелся, «мы можем поговорить где-нибудь в более тихом месте». «Более тихом, да без проблем», хмыкнул я, «лес подойдет, лес», вздрогнул юный лекарь. «Ну да я на пробежку собирался как раз, или ты устал с дороги». «Да ничего я не устал», фыркнул Денис, и в его мутно-серых глазах сверкнули искорки света. Незримая целительная волна прошлась по телу парня, и от внешних проявлений похмелья не осталось и следа, собственно, как и от внутренних. «Тогда не отставай, любитель самобичевания», усмехнулся я и, допив кофе, поставил кружку на крыльцо и побежал на выход с периметра завода. Темп я избрал невысокий, но достаточный, чтобы дать время Денису собраться с мыслями. «Блин, а ты шустрый», поравнявшись со мной через 10 минут, буркнул парень. «Может, просто ты медленный», весело предположил я. «В сравнении с тобой так точно», полной грудью вдохнул Денис местный кристально чистый воздух и впервые позволил себе искренне улыбнуться. «Может, все-таки стоило по телефону?» – спросил я, после последующих 5 минут молчаливого бега. «Ты знал, что я хочу поговорить?» – чуть сбился с темпа Денис. «Ну да конечно, ты знал, сам же и ответил юный лекарь, и почему не пришел сам? Любишь издеваться над людьми? Кто знает, пожал я плечами, может, из прихоти, а может, потому, что я тебе доверяю. Доверяешь даже после всего того, что натворил мой отец. Ты о нем приехал поговорить?» «Нет», смутился Денис, «а хотя и о нем тоже. Отец мне звонил». «Когда?» Беззаботно спросил я. «Сегодня ночью», разом посмурнев, начал было Денис, и в этот момент мы выбежали из леса на открытую лужайку. Заполненная пожухлой травой и листьями поляна могла похвастаться лишь одним единственным деревом, на раскидистой ветви которого болтался привязанный за ноги мужик. С покрасневшей рожей и свежими кровоподтеками он что-то неразборчиво стонал, а на его подбородке качался воинственно нахохлившийся маленький попук и весело напевал песенку. «Вправо-влево, влево-вправо, еретичья тварь попалась, влево-вправо, вправо-влево, молчаливый падла смелый, сюда-туда, туда-сюда», раскачалась голова, «туда-сюда, сюда-туда, заговоришь ты у меня, КХМ, тут занято», лишь немного притормозил я, и сменив курс, чтобы не мешать допросу, мы пробежали мимо. Денис же отстал на полшага и последующие 10 минут бежал молча и часто оборачиваясь. «Вот по кому я точно не скучал», наконец подал голос Денис. «Странно, Клювиков в квартале любит, а здесь даже боготворят, да и своих он не трогает, зря переживаешь». «Своих, да», нервно усмехнулся юный лекарь, «а я точно свой, ТС», резко остановился я. Не ожидавший такой подставы Денис впилился в меня на полной скорости и с грацией тюленя кувырком грохнулся на землю, зато рот закрыл 2 ладонями, «да, молодец, хорошо хоть, дичь не спугнул наш юный следопыт, в чем дело», одними губами прошептал начавший озираться Денис, и вдруг его взгляд обратился в нужную сторону, а сам посерьезневший лекарь медленно поднялся на ноги, «теперь бесшумно, прогресс, как думаешь, это турист?» Очень тихо спросил я. «Турист как же», нахмурился Денис, 3 маскировочных слоя, яда на кинжалах хватит голубого гризли свалить, а в рюкзаке взрывчатки больше, чем сам ассасин весит. «Так, ты правда чувствуешь человека аж отсюда?» – впечатлено констатировал я, любопытно. «И что еще можешь сказать о нем?» «Да все что угодно», – пожал плечами Денис, «я узнал его сердечный ритм и снарягу. Вольный наемник из местных, позывной «Факел», специализируется на диверсиях и убийствах неодаренных, обычно массовых убийствах. Боевые навыки средние, находятся в международном розыске и официальном черном списке аристократических домов. Та еще мразь. Князь Света с ним работал, и еще половина совета, поморщился Денис, обычно неофициально. Идем за ним, не, скучно, отмахнулся я, потеряв к наемнику всякий интерес, и начал осматриваться. Скучно, да как ты можешь так говорить, едва сдержался, чтобы не перейти на крик юный лекарь, этот неуловимый мудак, настоящий профи, на счету которого тысячи невинных жертв, и он идет прямо к твоему заводу, твоим людям. Был бы профи, не лез бы на Клювика так явно, разочарованно вздохнул я, понимая, что уже почуявший свою новую жертву пернатый успеет перехватить его первым. А вдруг нет, не сдавался Денис, этого ублюдка надо убить. Я думал, ты пацифист и против насилия, на таких уродов это не распространяется, буркнул юный лекарь, да я исцелил за свою жизнь меньше людей, чем он убил. Тогда оставался бы в своей аптечной лавке и лечил дальше, а не по лесу бегал и дичь мне пугал. Хмыкнул я и направился дальше по лесу легкой трусцой. Денис продолжил что-то неразборчиво бурчать себе под нос, но побежал за мной следом. Держался юный ворчливый лекарь на шаг позади, и когда я уже хотел позвать попуга, дабы придать Денису решительности на разговор, впереди показался он. «А вот это интересно!» — хмыкнул я и остановился у дерева. «Что именно?» «Там ничего нет», — проследив мой взгляд, недоуменно прошептал Денис. «Ошибаешься, мой юный следопыт», — улыбнулся я и медленно отодвинул рукой ветку, за которой на самой границе видимости медленно двигалось темное пятно. «Это же просто кабан», — вздохнул Денис, причем даже не портальный. «То есть ты не видишь?» — разочарованно констатировал я. «Я вижу все, Маркус. Это самый обычный кабан. Все его жизненные процессы у меня как на ладони. Температура тела, биение сердца, намокшие холодные копыта, страдающие от голода организм. Вот», — с важным видом перебил я парня. «Что вот голод?» — нахмурился Денис. «Обычное явление среди животных, особенно здесь, в желтой зоне. Тогда почему этот кабан прямо сейчас прошел мимо кустарника с ягодами и раздавил орех копытом?» С милой улыбкой поинтересовался я, и Денис открыл было рот, чтобы что-то возразить, но тут же закрыл и задумался. «Может, он брезгливый, или слепой?» — не очень уверенно предположил он. «Или не настоящий?» — дал я верный ответ и с проснувшимся детским азартом побежал вперед. Кабан мгновенно услышал мое приближение, взвизгнул и бросился убегать. При этом побежал не назад по склону и известной тропе, и не влево в идеальную для побега высокую траву, а побежал прямо в густые колючие заросли. Вонзившись в них словно бур, кабан неестественно ускорился и буквально разорвал острый кустарник, не оставив на себе ни единой царапины. Выбравшись оттуда, дикий зверь оказался перед холмом странной формы, который был расколот пополам и содержал в себе заваленный камнями провал. И немедля ни секунды, кабан устремился в сторону наглухо заваленной расщелины. Правда, как только его сверкнувшие странным сиянием клыки вгрызлись в рыхлый камень, из темноты провала в него выстрелили черные плети. Установленная мной ловушка мгновенно окутала плетьми тьмы лапы и шею твари, подняв того в воздух. С пронзительным поросячьим визгом тот брыкался и пытался вырваться, но не мог. «Ну и куда ты, мой целеустремленный, собрался?» — покачал я головой. И едва я показался, как форма кабана поплыла в пространстве, и на его месте оказался зажатый в плети бледнолицый молодой мужчина в черном капюшоне маскировочного балахона. Мужчина без единой эмоции на лице оглядел свои связанные руки, потом ноги, после чего хмыкнул. «Неплохо для теневика», — глядя на меня из-под лобья, произнес он, и от мужчины потянуло энергией смерти. «Осуши!» — хриплым голосом раздался приказ, и мутная, ядовитая дымка стекла по телу висящего в воздухе одаренного, и под ним проявилась сотканная из чистой стихии смерти вороная лошадь. Ощутив под задницей седло, мужчина гордо вскинул голову и взял в руки поводья призванного фамильяра. «Ты не моя цель, теневик, ты можешь уйти», — снисходительно произнес бледнолицый всадник. «Ты на моей земле, кабанчик, пожалуй, я останусь», — весело ответил я. «Что ж, да будет так», — без особых эмоций произнес мужчина и хлестнул поводьями. Лошадь поднялась на дыбы, и топот от ее приземления выпустил волну стихийной энергии смерти, от которой вокруг завяла трава, пересохли ягоды, а в животе пронзительно заурчало. «Ну вот что ты за человек», — осуждающе покачал я головой, — «только недавно ведь позавтракал». Увидев, что атака его фамильяра не сработала, бледнолицый нахмурился и только сейчас заметил, что мои плети все еще болтаются на его шее и конечностях. Подумав, что причина неудавшейся атаки в этом, он дернул рукой, но плети тьмы вдруг окрепли и начали давить. Тот напрягся, его тело окутала стихийная дымка, а из ушей пошел пар, но чем больше он старался выбраться, тем сильнее крепли плети. Сейчас они сдавили тело бледнолицего всадника настолько, что его руки посинели, а шея буквально хрустела от напряжения. Интересный фокус, прохрипел он и полностью отпустил стихийное давление. Плети тут же разжались и выпустили сообразительного всадника из ловушки. Его глаза сверкнули угрозой, а на лице проявилась хищная улыбка. Улыбка, с которой слетела голова с плеч бледнолицего в тот же миг, как он опустил стихийные щиты. Опустил не сильно, но вполне достаточно, чтобы коготь пустоты отсек его башку. Да, пришлось потратиться на шаг тьмы, чтобы сыграл эффект неожиданности, но это того стоило. Да и запасов энергии у меня накопилось более чем прилично. Фамильяр тощей вороной лошади, форма которого еще не успела достаточно окрепнуть, растворился в воздухе сразу после смерти своего хозяина, а на его месте забурлила стихийная воронка, которую тут же поглотил подлетевший попугай, не позволяя дикой стихии разлететься по округе. Закончив всасывать дикую стихию, как пылесос, слегка поседевший попугай сел на ветку и ошарашенно покачал головой, от которой исходил стихийный дымок. «Эчихе, гадость!» — гаркнул Клювик, отплевываясь и подергивая крылышками. От избытка энергии попугая едва в буквальном смысле не разорвало изнутри. «С каких пор ты так привередлив к еде?» — хмыкнул я. Вместо ответа, попугай с важным геройским видом отрыгнул и улетел обратно по своим делам. «Никаких манер!» — вздохнул я и вернулся к Денису, который, пошатываясь возле засохших кустов, медленно поднялся на ноги. «Ты в порядке, следопыт?» — поинтересовался я, подставив парню плечо. «Более-менее», — ответил юный лекарь и поднял взгляд. «Что это была за хрень?» «Новый друг из клана смерти», — ответил я. «Нашего, имперского клана?» — поднял бровь Денис. «Ага, вот же урод, и чего он хотел?» «Да как обычно, пожал я свободным плечом, убить меня. Идти можешь?» «Вроде да», — ответил Денис, который теперь уже мог стоять сам. В глаза вернулся стихийный блеск, работающий на полную катушку регенерации. «Надо же!» — отделался легким испугом. «Крепкий малый, ну вот и славно, нести тебя не особо хотелось», — усмехнулся я, и, направившись к расщелине, махнул парню рукой. «Давай, двигай за мной, следопыт, чего встал?» «Ладно», — не очень уверенно ответил Денис, глядя в образовавшуюся меж камней черноту провала. «Слушай, Маркус, а там еда есть?» Проголодался жутко. «Есть, есть», — ободряюще кивнул я, и через 5 минут спуска ко дну расщелины, мы остановились перед перекошенной монолитной дверью. Своды здания были утоплены в толще земли и частично оплетены корнями старого дерева, из-за чего казалось, что это не дверь, а просто кусок камня. Переступив через заросшие корнями куски каменистой земли, я с усилием постучал в монолит кулаком. Но ничего, кроме взлетевшего облака пыли, это не вызвало. «Да чтоб тебя, пушистый засранец!» Тяжело вздохнул я и громко произнес «мяу-мяу». Денис странно на меня посмотрел, но скептицизм быстро сошел с лица юного лекаря, как только дверь с едва читаемой эмблемой падшего ордена начала со скрипом открываться вовнутрь. Глава 10. За дверью нас встретила темнота. Я шагнул внутрь уверенно, можно сказать по-хозяйски, а вот Денис был более осторожен. Юный лекарь сделал пару робких шагов и замер на месте, прислушался к своим ощущениям, решая идти за мной во тьму, или же сбежать пока не поздно. Однако в раздумьях он упустил момент для отступления, и монолитная дверь со скрипом захлопнулась. «Ну вот и конец», — обреченно выдохнул Денис за миг до того, как пространство медленно налилось мягким, теплым светом, проявляя взгляду черты помещения. «Расположенный по центру мягкий диван из шерсти облачной овцы, на котором ты сможешь уснуть даже под проклятием бессонницы. Упертые в высокий потолок полки с древними книгами, склянками и различными железяками, скрытыми под слоем многовековой пыли. Разделочно-обеденный стол на 5 ножках из нерушимого дреморского сплава, способного выдержать любую стихию. Укрытый драконьим стеклом угол душевой зоны, с фильтром из жабьего источника, с обеззараживающим эффектом высшего порядка». Денис судорожно вертел головой, раскрыв рот, а его сверкающие любопытные глаза не знали, за что зацепиться. Словно ребенок в магазине игрушек, он назирался, пытаясь смотреть на все и сразу. При этом он не замечал, что топчется измазанной в грязи и глине обувью по ковру из меха полночного зубра, стоимость которого в мое время равнялась годовому бюджету аристократической семьи, и находился ковер здесь не для красоты, а исключительно из практичных соображений, ведь являлся бесперебойным источником тепла. Даже сейчас, спустя 700 лет, правильно сплетенный из меха полночного зубра ковер поддерживал внутри помещения стабильные 23 градуса по Цельсию. Впрочем, каждое иномирное изделие в этом помещении имело практическую ценность, а не являлось предметами роскоши. Пыльца солнечных сверчков подавала в комнаты свет, установленная в потолке ракушка короля ветров циркулировала воздух, сердце громового феникса служило вечным генератором энергии. Правда, не все прошло проверку временем. Холодильные камеры с автономной подпиткой не работали, кран в душевой прогнил, как и все подводка, ракушка короля ветров забилась и вместо воздуха, циркулировала лишь странный скрип, навскидку больше половины артефактов можно смело выбросить, а вторая половина держится на последнем издыхании. Но даже так, опорный пункт снабжения был готов исполнять свою функцию даже через 700 лет. Орден построил таких пару десятков, чтобы воины даже вдали от башни и замка Аргуса имели безопасное место, где можно перевести дух, скинуть лут или подлечить раны. Правда, порталов за периметром башни открывалось не так уж много, и чаще всего опорными пунктами воины ордена пользовались для уединения, реабилитации после ранения или как склад-тайник при дальних вылазках. «Маркус, да это же охренеть! А это обчхи мать твою, что это за язык переведешь?» Доносились позади прерывистые восторженные возгласы. Быстро Денис смог подавить голод, мне даже завидно. Я же раскрыл холодильные камеры, поморщился от увиденного и закрыл обратно, после чего добрался до стеллажа с едой. Из трех десятков консервов съедобными оказались лишь сушеные кости портальных крабов и какие-то скукожившиеся иномирные бобы. Приправив это дело найденным на нижней полке сиреневым медом и парой универсальных питательных батончиков с привкусом сушеной травы, я, наконец, смог избавиться от прожигающего дыру в желудке чувства голода. Только учуяв мед, Денис вспомнил о голоде, и едва не падая в обморок на бегу, принялся набивать желудок. При этом восторженно озираться он не прекращал ни на секунду. Не сдохнуть бы от счастья. Прожевав последний кусок, выпалил Денис. Настолько вкусно, усмехнулся я. Да я не о еде, а об этом. Обвел он руками. Да я столько останков твари С-класса даже на картинках не видел. А это я еще до полок с артефактами не добрался. Наверняка среди них есть редкие медицинские ингредиенты. Никогда не думал, что при жизни увижу неразграбленную сокровищницу падшего ордена. Вообще-то, это не сокровищница, а так, начал было я и замолчал. Погоди, что значит неразграбленную? Ты встречал такие раньше? В летописях читал о подобных, пожал плечами Денис. Хотя, за последний век тоже нашли одну сокровищницу, но закрытую. В попытках ее открыть погибло несколько ратников и ее засыпали от греха подальше, добавил юный лекарь и странно на меня посмотрел. Погоди, а как ты ее открыл? В каком смысле, как? Театрально удивился я, сам же видел, произнес пароль. Ладно, не хочешь отвечать, твое право. Разочарованно вздохнул парень и осмотрелся. На этот раз Денис делал это медленно, и его взгляд зацепился за приоткрытую дверь в дальнем углу. «А там что?» – осторожно спросил он, поняв, что я тут уже бывал. «Скорее кто?» – поправил я. Ведомый любопытством юный лекарь сделал неуверенный шаг вперед, но, пересилив себя, остановился и виновато опустил взгляд. «Прости, тело само дернулось, просто будет обидно умирать, не увидев все, что тут есть», – грустно вздохнул Денис. «А ты собрался умирать?» – удивился я. «Ну ты позвал меня в лес, где попугай пытает шпионов, а теневые ловушки ломают шеи одаренным, от силы которых я в обморок едва не упал», — нервно улыбнулся Денис. «Я не дурак, умею понимать намеки. Во-первых, я ему голову отрубил клинком, а не шею сломал», — внес я ценное уточнение. «А во-вторых, нафига бы я делился с тобой последней едой тогда? Ну это последний ужин, все дела», — уже смирившись со смертью понуро вздохнул Денис. «Ладно, перед смертью не надышишься, поэтому начнем признательные показания с самого важного. Пропавший наместник, его зовут Кант, и он приходил ко мне. Мне жаль, что я не рассказал тебе раньше, Маркус, если честно, я не хотел во все это лезть. Думал, что если закроюсь в аптечной лавке и буду просто помогать людям, то смогу оправдать свое право на существование. Смогу искупить свои грехи, грехи отца и клана смогу заслужить право просто мирно жить и практиковать целебные техники, но если бы я пришел раньше, сказал бы раньше, ты бы смог остановить его, остановить их. Погоди, их, ну да, их, кивнул Денис, таких фантомов, как Кант, одаренных, силу которых не видит Аргус, что еще ты о них знаешь? Подобрался я вперед, на самом деле немного, скривился Денис, 10 лет назад, когда я еще не был изгоем в семье и не понимал до конца, что из себя представляет клан Света, я жил в центральном поместье отца, в гостевой части, под присмотром наставников и охраны развивал свой дар лекаря, днем я практиковался на людях, болезненно скривился парень, а ночью пробирался в отцовскую библиотеку, я был мал и наивен, полагал, что однажды смогу застать отца там и показать ему все, чему научился, заслужу его уважение. В итоге же я ночами напролет изучал старые книги нашего клана. Так продолжалось много месяцев, пока однажды я не наткнулся на книгу про паладина Света Леорна, сильнейшего целителя, которого видел Свет. Вот в ту самую ночь я впервые ощутил присутствие фантома. Он угрожающе плыл по коридору, словно призрак. Каким-то образом я понял, что он идет за мной, и сбежал через окно и бежал без оглядки до гостевого домика. Осмелился вернуться в библиотеку отца я только месяц спустя, и этой книги там уже не было, а все, кому я о ней рассказывал, от школьников до инструкторов, вскоре исчезали. Только потом я узнал, что их убивал Кант, а книга была написана исследователем падшего ордена. И хоть вживую я Канта увидел лишь год назад, присутствие ему подобных я ощущал не один раз. Не один, сколько? Нахмурился я. 10, призадумавшись, ответил Денис. Ты уверен? Абсолютно, кивнул парень. Их невозможно перепутать, Маркус. Моим даром они ощущаются словно призраки в человеческой оболочке. В детстве я реально думал, что у них нет тела. Да и сейчас бы продолжал так думать, если бы не увидел Канта вживую в тот день, когда меня сослали на обучение к Филиппу. Я задумчиво почесал подбородок. 10 культистов. И судя по тому, что Денис хоть и своеобразно, но видит в них проклятый источник, все они не ниже звезды 3-го порядка. Эх, Маркус, стареешь. Жить в одном городе с культистами проклятой звезды несколько недель и не обнаружить ни одного? Старик Акс бы целый год меня стебал, если бы узнал. Хотя сложно стебать кого-то, когда ты горишь в аду, или куда там отправилась его старая садистская душа. Пока я думал, бедный Денис стоял и переминался с ноги на ногу. В его глазах не было страха, лишь смирение. Да, пацан-то действительно думает, что предал меня и готов за это умереть. Даже как-то неловко его разочаровывать. Ведь про его разговор со странным гостем я и так знал. Как знал и о муках совести юного лекаря, и о том, что в своей аптеке он спас жизнь десяткам людей, а вылечил сотни, при этом зачастую делая это бесплатно. Не знал я только то, что этот странный гость оказался в итоге культистом, но тем и прекрасна жизнь в отпуске. Никогда не знаешь, какой подарок она тебе преподнесет завтра. Ладно, перед тем как перейдем к делу, кровожадно щелкнул я пальцами и навис над разом ссутулившимся Денисом. Расскажи мне, Денчик, где именно ты ощущал присутствие этих твоих еретиков АМ-фантомов? Молодой мужчина в темном траурном балахоне сидел и ел кашу. Аккуратный черный фартук прикрывал его бледную шею, на столе были идеально выложены серебряные столовые приборы, а над головой мерно тикали часы. Ел мужчина с закрытыми глазами, неторопливо, словно медитируя. Тишину нарушил неожиданный стук в дверь. Занесенная у бледного лица ложка остановилась, а открывшиеся глаза сверкнули недовольством. «Входи», — произнес князь смерти, и внутрь вошел еще один молодой мужчина в балахоне. Внешне он практически ничем не отличался от князя смерти, разве что, взгляд гостя был более живым и воинственным. «Это важно», — тут же поспешил оправдаться гость. «Я понял», — без эмоций ответил князь смерти и кивнул на тарелку. «Будешь?» «Нет, я уже завтракал», — качнул тот головой и расположился напротив князя. «Да я тоже», — вздохнул князь смерти и отставил тарелку в сторону. «Всадник голода убит», — без прелюдий произнес гость. «Вот как», — поиграл желваками князь смерти и промокнул рот салфеткой, — «тогда понятно, почему я никак не могу наесться. И кто его убил?» «Маркус Темный», — тут же ответил гость. «Стоило догадаться», — не удивился молодой князь, — «как это произошло?» «По твоему приказу голод выслеживал цель, след привел на земли Маркуса. Всадник вступил в бой, но проиграл», напряженно подрагивая ногой, доложил гость. «Идиот», тяжело вздохнул князь смерти и устало потер лоб, Я же велел ему не вступать в контакт. Знал же, что мы на изоляции, из еды тут только каша. А я говорил, отправь меня. Воинственно хмыкнул гость. Твое время еще не настало, отмахнулся князь смерти. Впрочем, голод тоже не должен был показывать себя. Но есть и хорошая новость. Голод подтвердил нахождение цели, я могу выступить прямо сейчас и... Я же сказал, твое время еще не настало, холодно произнес князь, где сейчас голод. Вернулся в стойло, тут же ответил гость. Это хорошо, найди ему нового всадника, а то меня уже тошнит от этих каш. Сделаю. Есть новости по инциденту, перевел тему князь смерти. Еще разбираемся. Живых свидетелей атаки не осталось, а улики сгорели, однако есть подтверждение, что вторжение было скрытным, в обход лифта. Нарушитель зашел и вышел через тень, доложил гость. Тенью внутрь горы через все слои защиты, вслепую это сделать невозможно, задумчиво произнес князь смерти. Думаешь, утечка, нахмурился воинственный гость. Вероятно, кивнул князь смерти, устрой проверку и усиль меры безопасности на всех объектах. Понял, с жаром ответил гость, после чего спешно удалился, оставив молодого князя одного. В пустой, маленькой комнате эхом раздалось урчание живота. Князь смерти посмотрел на недоеденную кашу и со вздохом отодвинул ее на самый край стола и поднялся на ноги. После чего в два щелчка вывел на стену голографическое изображение карты желтой зоны. Задумчиво повел пальцем и остановил его ровно в той точке, где погиб всадник голода. Точке, в которой также находилась запечатанная сокровищница падшего ордена. Совпадение? Вслух произнес князь смерти и после минутных раздумий набрал номер. «Чего надо?» – раздалось в трубке. «Так ты приветствуешь старых друзей?» – с легкой укоризной произнес князь смерти. «А мы еще друзья», – удивился раздраженный князь воды. «После того, как ты предал меня, после того, как вступил в сговор с западными мудаками за моей спиной и...» «Я по поводу Полины», – без каких-либо эмоций прервал начавшего распаляться водника князь смерти. «Слышь ты, старый друг...» Тут же переменился на угрожающий голос князя воды, ты давал клятву ее оберегать, и мы оба знаем, к чему приведет ее нарушение. Я не нарушал клятву, спокойно ответил князь смерти, и не собираюсь этого делать в будущем. Просто возникло некоторое осложнение. Осложнение, перешел на крик князь воды, какое, нахрен, осложнение, что с моей невестой она в порядке. Не знаю, честно ответил князь смерти, ее похитили. Ты что несешь, похитили из твоих неприступных катакомб, она ведь без сыворотки умрет. Запаниковал водник. Умрет, невозмутимо подтвердил князь смерти, поэтому и звоню. Мне удалось узнать имя того, кто похитил Полину. Кто? С холодной яростью в голосе спросил князь воды. Маркус Темный, с готовностью ответил собеседник, и я бы на твоем месте поспешил. Старый друг, без сыворотки у Полины мало времени, добавил он и завершил звонок. Глава 11. Где именно ощущал фантомов? Ну так это, сглотнул ком в горле Денис, исключительно на объектах клана света. Двух, считая Канта, в резиденции отца, еще пятерых в разное время близ особняков некоторых детей, а трех оставшихся в седьмом районе. Седьмом районе, в том, что под контролем Демида. Услышал я знакомое место. Ну да, кивнул юный лекарь, на самом деле я ощущал там присутствие фантомов в каждой из пяти своих приездов туда. Словно они его никогда не покидали. Ясненько, благодарю за сотрудничество, широко улыбнулся я и похлопал вздрогнувшего парня по плечу, после чего невозмутимо произнес, можешь идти. В каком смысле могу идти? Озадаченно захлопал глазами Денис. В каком, передразнил я его, в самом прямом. Шарься по полкам, нюхай пыль, выйди наружу, в конце концов делай что хочешь, ты свободный человек, можешь даже доесть остатки этого. Указал я на отбракованную мною испортившуюся еду, что лежала на полу, но я бы не советовал отравление стихийной пищей, штука не из приятных, даже если ты лекарь, хотя с твоими суицидальными наклонностями. Да нет у меня никаких наклонностей, возмутился Денис, сказал человек, который в первую нашу встречу расстроился, что я отказался его убивать, весело парировал я. Я был тогда пьян, покраснел юный лекарь, и в плохом настроении. «Да как скажешь», – беззаботно ответил я, глядя, как поникшие было светлые глаза Дениса наливаются искорками любопытства. «А можно я посмотрю, что кто там?» – неуверенно указал он на приоткрытую дверь. «Валяй», – пожал я плечами. Получив разрешение, юный лекарь тут же сиганул туда, а я за ним следом. Так мы оба оказались во второй комнате, которая не уступала размерам первой. Стеллажи и полки до потолка были установлены и здесь, только забиты они были преимущественно лекарственными травами, органами иномирных тварей в банках и медицинскими инструментами из десятков разных сплавов. Вместо морозильных камер стоял аппарат для синтеза, а хирургический стол заменял обеденный, а у боковой стены, вместо кухонной зоны располагалось 4 просторных кровати, две из которых были спальными двухъярусными, а две многофункциональными больничными койками. И на одной из этих коек постановала в кошмарном сне болезненно худая, бледная женщина. Ее тело прикрывал плед из иномирной кожи, а в ногах лежал мурчащий шерстяной комок. С нашим появлением кот поднял моську и, поджав уши, недобро уставился на Дениса. «Эм-мяу-мяу», резко остановившись на полпути, выпалил юный лекарь, и только после этого агрессивно настроенный фамильяр расслабился и опустил голову обратно. Пароль запомнил. «Молодец», улыбнулся я и подтолкнул парня вперед. Денис потупил пару секунд, но потом любопытство взяло верх над страхом, и он медленно подошел к женщине. Опасливо поглядывая на кота, Денис обошел его по дуге и вытянутой рукой осторожно коснулся лба пациентки. Кот никак не среагировал, и тогда Денис, облегченно выдохнув, подошел ближе и стал медленно ощупывать женщину за искрившимися теплым светом пальцами. Фамильяр этому не препятствовал, но внимательно следил за происходящим уведенными назад ушами. При этом коготки кот выпустил, готовый встать на защиту женщины в любой момент, если потребуется. Похвальное рвение. Похоже, она ему действительно понравилась. А пока Денис продолжал первичное сканирование, я сладко потянулся и плюхнулся на свободную кровать. Шерсть облачной овцы окутала кожу приятной мягкостью, и мне стоило немалых усилий, чтобы не провалиться в сон мгновенно. Несмотря на безобидное название, облачные овцы входили в число лидеров по количеству убитых воинов ордена. Страшные летающие со скоростью звука зверюки С-класса обладали высшим аспектом природной стихии и были способны мгновенно усыпить любое живое существо одним касанием, а если же их было несколько, то достаточно было простого взгляда. Единственным плюсом этих кровожадных овец было то, что умирали их жертвы во сне, без боли, страдания и мук. Раз овца, два овца, вот считалочка конца, отогнав сон, с ностальгической улыбкой пробурчал я одну из фразочек Акса. «Маркус, а кто она?» — вдруг подал голос Денис. «Это важно», — приподнялся я на локтях, — «для понимая того, что ты хочешь с ней делать, важно», — серьезно произнес юный лекарь. «А есть варианты?» — удивился я. «С тобой да», — нахмурился Денис. «Смотри, Денчик, я ведь и обидеться могу», — покачал я головой, — «вылечить я ее хочу». «Осилишь?» «Не знаю», — озадаченно произнес он. «Я такого никогда не видел. Ее сознание прощупывается, но оно где-то далеко. Я не могу до него достучаться, словно ей что-то мешает». «Не что-то, а кто-то», — про себя хмыкнул я. «Достаточно редкий астральный паразит. Я встречал подобных ему пару раз, но настолько откормленных никогда. Из хороших новостей, питался паразит все эти годы чужими душами, которые поступали извне с сывороткой, и потому сознание Полины не пострадало, как и ее астральное тело, душа. Из плохих, смерть каждой такой подсунутой внешней души Полина переживала как свою собственную смерть, и поскольку эти души продолжали поступать непрерывно, ее сознание погрязло в круговороте постоянных смертей. Это как жить в жутком кошмаре без возможности проснуться, а каждая смерть запускает кошмар заново, снова и снова бесконечным калейдоскопом. Но куда больше меня волновал тот факт, что с паразитом сражались исключительно чужие души, и сознание Полины могло забыть, как защищаться самостоятельно. Проверить это заранее никак нельзя, но одно я знаю точно: если уничтожить паразита сейчас, Полина никогда не проснется. А если продолжать давать ей питание сывороткой, паразит отожрется и станет только сильнее, а Полина слабее. Такой вот замкнутый круг, в котором я сделал единственное, что дало женщине шанс, выжег из ее сознания все лишние души и зачистил остаточные последствия воздействия сыворотки. Вместе с прекращением ее подачи, это в скором времени оставит сознание Полины с паразитом один на один. Жестоко, но это единственный шанс для женщины проснуться. В данный момент паразит сыт, и от того, насколько ей удастся окрепнуть до его пробуждения, зависит ее жизнь. «Не уверен, что это лечится, Маркус», — внимательно осмотрев пациентку еще раз, сказал Денис. «Ты слишком многого от меня ждешь, я ведь просто я. Лучший лекарь в империи», — напомнил я. «Так вот к чему ты это говорил», — невесело улыбнулся Денис, — после чего задумчиво закусил губу и бросил взгляд на стеллажи с медикаментами. «Ладно, Маркус, я попробую, но ничего не обещаю», — поспешил подстелить соломку Денис. «Максимум, что я смогу сделать, это стабилизировать ее в самом, я повторюсь, в самом лучшем случае достучаться до ее спящего разума и напомнить ей, что она еще жива, но без устранения первопричины ее состояния это может только усугубить болезнь. Действуй», — уверенно кивнул я, — «можешь брать все, что здесь найдешь, и использовать без каких-либо ограничений». «Правда-правда», — загорелись глаза юного лекаря. «Правда-правда, чувствую себя как дома», — разрешил я, — «дверь открывается только изнутри, поэтому если вдруг что потребуется, кодовое слово для возвращения ты знаешь, но выходить отсюда без крайней нужды я бы не советовал. А если мне потребуется то, чего здесь нет?» — осторожно спросил Денис. «Я дам тебе контакт Альберта. Сегодня он вернется на завод. Альберт достанет тебе все, что потребуется, или организует сопровождение. Обращайся к нему по любым вопросам, я ему полностью доверяю». С этими словами я поднялся с кровати и, сложив руки в карманы, направился к выходу. «Стой, Маркус, а этот?» — опасливо покосившись на кота, спросил Денис. Возмущенный таким неуважением, мохнатый медленно поднял моську и нахмурился. «Этот останется охранять», — весело усмехнулся я, и от мысли остаться наедине с огромной хмурой животиной Дениса передернуло. «А может, не надо?» — умоляющим тоном произнес юный лекарь. «Не кипишуй, Денчик, он не кусается, но делает больно иначе», — покосившись на его когти, сглотнул ком в горле Денис. «Тут ты прав», — заулыбался я, — «поэтому ты под надежной защитой и можешь спать спокойно». «Ну, да как же поспишь тут спокойно?» — нервно икнул юный лекарь, но уходить не стал и, смиренно выдохнув, направился к стеллажам. Говорить парню о том, что кот мне нужен, чтобы не прозевать момент активизации паразита, я не стал. По сути, сейчас только мой фамильяр стоит между паразитом и бессильным коконом спящей души Полины. Да, тварь наелась души, спит, но без притока новых может проснуться от голода в любой момент. Убить паразита кот не сможет, но вот защитить и дать Полине время, пока я не приду, вполне. Надеюсь, она еще не утратила волю к жизни окончательно и позволит ей помочь. Мои мысли прервал внезапно зазвеневший коммуникатор. Глянув на абонента, я хмыкнул и взял трубку. «Где она?» — гневно заорал на меня не особо приветливый голос, и я вышел наружу. Я сидел на мягком круглом диванчике и расслабленно потягивал холодное имперское. Нервный мужчина напротив меня сидел на круглом диванчике и не очень расслабленно хотел убить меня взглядом. На него не действовала ни приглушенная расслабляющая музыка, ни приятный аромат благовоний с феромонами, и даже танцующие у шеста красотки, вид на которых открывался сквозь тонированное окошко VIP-комнаты, князя воды не интересовали. «Что мы здесь делаем?» — нарушил тишину хмурый мужчина. «Ты сам попросил о встрече», — пожал я плечами. «Да, но почему здесь?» — нервно осмотрелся он. «Чтобы ты не наделал глупостей, князь», — пожал я плечами. «ТЦ», — скривилось его высокородное лицо, — «думаешь, меня остановят потенциальные проблемы с кланом Молнии?» «Нет», — качнул я головой, — «если потребуется, тебя смогу остановить я, а проблемы с кланом Молнии просто сдерживающий фактор». «Сдерживающий фактор», — оскалился князь воды и впервые отхлебнул из налитой пивной кружки. «Если бы ты не лез в это дело, как я просил, никакой бы сдерживающий фактор не потребовался. Странную ты избрал форму благодарности, князь», — вздохнул я. «А это ни хрена и не благодарность», — фыркнул тот. «Ты похитил мою невесту. Я бы назвал это по-другому», — мило улыбнулся я. «Да называй как хочешь. Где Полина, Маркус? Я же тебе уже ответил, в безопасности». «Это до тебя она была в безопасности. У меня с князем смерти взаимная клятва. Я не КХМ лезу в его дела, а он предоставляет ей защиту и лекарства». «Лекарства, да», — задумчиво хмыкнул я и достал из внутреннего кармана пузырек с черной жидкостью. «Ты про это лекарство? Это единственное, что ей помогает», — убежденно произнес князь воды. «Твое так называемое лекарство», — покручивая пузырек в руке, произнес я, — «это концентрированная сыворотка из крови одаренных. Знаешь, как ее получают?» «Нет», — скривился князь воды, — «и знать не хочу. Мне достаточно того, что это продлевает жизнь Полины». «Если ее текущее состояние ты можешь назвать жизнью, то да, продлевает», — хмыкнул я. «Ты так говоришь, словно знаешь, что с ней». Ударил кулаком по столу князь воды и впился в меня бушующим океаном из синих стихийных искр. Пожалуй, в таком состоянии я обычно спокойного водника вижу впервые. И тут два варианта. Либо разбивший ему на коронации башку камень повредил участок мозга, отвечающий за меланхоличность, либо эта Полина ему действительно дорога. Эмоциональный выпад, стихийные гляделки и последующую за ними обжигающую холодную волну угрозы я проигнорировал. Последнее даже было удобным, так как охладило успевшее слегка потеплеть имперское пенное, которое я с наслаждением и отпил. «Маркус, ты правда знаешь, что с ней?» Немного успокоился за эту паузу князь воды, хотя угрожающе зыркать на меня не перестал. Но тем не менее это был прогресс. «Да», — кивнул я, «хотя кто именно это с ней сделал, мне неизвестно». «В каком смысле с ней сделал?» Прихренел князь воды, «у Полины болезнь, она с самого детства», — начал тараторить он. «Нет», — перебил я его, «будь у твоей женщины столь сильная хроничка, этот астральный паразит бы убил ее за пару недель». «Астральный паразит», — поползли вверх брови князя воды. «Именно», — спокойно произнес я, «высокоактивный астральный паразит. Глупая, но весьма смертоносная портальная тварь. Обычно убивает носителя за пару лет. В нашем же случае носителю паразит не успел навредить, так как тварь постоянно подкармливали», — катнул я по столу пузырек с черной сывороткой. Князь воды вздрогнул и с неверящим взглядом остановил его дрожащими пальцами. «Нет, они не могли, он не мог так. Где ты взял лекарство в первый раз, князь?» — спокойно спросил я. «Напиток тысячи солнц Дамаида было первым, что помогло Полине», — задумчиво произнес князь воды, но эффект вскоре прошел, а поставлять его регулярно Дамаида не мог. «Тогда я выкупил за бешеные деньги еще один бутылек, и князь смерти смог создать его аналог, пообещал развить его целебные свойства, пообещал поддерживать ее жизнь вечно», — подрагивающим голосом вспоминал побледневший князь воды. «Ну тут он не соврал», — вздохнул я, — «сон у нее действительно был бы вечным». «Почему я должен тебе верить?» — сжав в руке пузырек, холодно произнес князь воды. «Не должен», — спокойно объявил я, — «одно твое слово, князь, и я верну Полину хоть сейчас. Сможешь самолично влить в нее этот черный яд и вернуть туда, откуда я ее забрал». Князь воды открыл было рот, но тут же закрыл и нахмурился, задумчиво покручивая пузырек с черной сывороткой в руке. «Или», — наконец произнес он, — «или же ты доверишься мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы твоя Полина проснулась». «Проснулась, это возможно», — округлились его глубокие синие глаза. «Зависит от нее», — честно ответил я, — «если она сильная и сохранила волю к жизни даже спустя годы, то да, да, Поля сильная», — уверенно гаркнул князь воды, искорки надежды блеснули в его глазах, но тот спешно отогнал пьянящую надежду подальше и нервно сжал кулаки. «Я могу ее увидеть?» Взяв волю в кулак, осторожно спросил он. «Разумеется, она же не пленница», кивнул я, «но с парой условий». «ТЦ», стиснул зубы тот, «конечно есть условия. Что тебе нужно?» «Мой голос на совете, деньги, все сразу», хмуро спросил он. «Не нужны мне твои деньги, князь», приготовился оскорбиться я, «и голос свой оставь при себе. Ты взрослый мальчик и сам решишь, как им распорядиться. Тогда что тебе нужно, Маркус?» Растерялся князь воды. «Твое терпение, князь, и соблюдение мер безопасности», протянул я по столу документ. Князь воды осторожно пододвинул бумагу себе и бегло пробежался по ней глазами. «Идти одному, клятва о неразглашении, ты в какую дыру ее упрятал? В безопасную, с персональным уходом от лучшего лекаря в империи», беззаботно произнес я. «Какого еще лекаря, только не говори». «Да, это Денис, твою мать, Маркус», вскинулся князь воды. «Ты вверил жизнь моей невесты сыну грибанного князя Света, и после этого ты хочешь, чтобы я тебе поверил?» Я тяжело вздохнул. «А ведь еще недавно я считал этого человека самым рассудительным и спокойным в совете». «Терпение, князь», — напомнил я, «и мы, кажется, уже это проходили, когда ты сыпал обвинениями на Лексу. Да она не была дочерью врага империи. Технически, тогда ты считал Аглаю врагом, а она считала всех своих подданных дочерьми. Так что, не перевирай, Маркус, ты понял, что я имею в виду», нахмурился князь воды и еще раз бросил взгляд на документ. «Поверить не могу, не трогать светлого выродка, не разглашать под страхом смерти никому, что увижу там, и идти одному хер знает куда, да лучше бы ты у меня голос на совете попросил. Шантаж не мой метод, князь», пожал я плечами. «А это тогда что?» Ткнул он в бумагу пальцем. «Разумные условия для посещения пациентки. Ты можешь их не принимать. На мое обещание приложить все силы для излечения Полины это никак не повлияет. да и альтернативный вариант с лекарством еще активен», — кивнул я на пузырек в его руке, правда имея в виду, князь, что второго очищения от последствий сыворотки организм Полины не выдержит. Дашь ей этот яд и обратного пути не будет. Князь Воды схватился за волосы и сокрушенно провел руками по лицу, после чего подрагивающим взглядом посмотрел сначала на договор, потом на меня, а потом на пузырек с черной сывороткой в руке. Тяжело вздохнул и с усилием швырнул его об стену. Сосуд разлетелся от удара на маленькие кусочки, а черная жидкость с шипением потекла по стенам. После чего князь Воды без единого слова потянулся к документу и подписал его. Удовлетворенно кивнув, я оцифровал документ с помощью коммуникатора, переслал лексикопию, а оригинал убрал в папку за спиной. «Вертолет уже ожидает на крыше», — деловито произнес я, «но я настоятельно рекомендую не ставить за ним слежку и отозвать своих цепных псов от моих объектов. Ничего личного, князь, но мои люди слегка нервные и лишние жертвы нам ни к чему». ТЦ скривился как от зубной боли князь Воды, но поднес к лицу коммуникатор и тихо произнес: «Всем подразделениям, отбой». Повторяю, отбой. Секунду спустя вооруженные толпы людей начали покидать свои позиции. Князь Воды хорошо подготовился к нашему разговору и, очевидно, очень сильно любит свою Полину, раз ради нее был готов не раздумывая устроить в столице настоящую бойню. По данным Ликсы, даже во время краткосрочной войны с кланом Огня, Водник использовал меньше военных ресурсов, чем мобилизовал сейчас для подготовки к силовому вызволению своей невесты из плена. «Приятно иметь с тобой дело, князь», — когда все формальности были улажены, протянул я руку. «Не могу сказать того же», — хмуро ответил на рукопожатие князь Воды и поспешил покинуть помещение. Я же расслабленно плюхнулся обратно на мягкий круглый диванчик и скосил взгляд на часы. «Что ж, пора бы и мне немного прокатиться», — произнес я вслух, и раскрыл перед глазами карту седьмого района. Глава 12. «Вот как и где он сейчас», — без эмоций произнес молодой князь смерти. «Князь Воды покинул столицу на вертолете с опознавательными знаками теневиков», — доложил слуга. «Один, боюсь, что да, господин», — осторожно отозвался слуга. «А армия водников?» — задал еще один вопрос молодой князь смерти.